«А тебе ли это не нравится?» — спросил Виктор. Он стоял неподвижно, опустив голову, и вдруг, уловив какой-то подозрительный шорох, приложил палец к губам. Марфа сидела в своем укрытии, не шевелясь, зажимая уши руками, и, увидев, как Виктор подошел к двери и распахнул ее, зажмурилась вдобавок. За дверью стоял Зябликов. Гусар явно все слышал. «Игнатий Петрович...» Отступая и вынимая шпагу, спросил Виктор. «Ты знаешь, Игнатий Петрович, что подслушивать дурно? Ты знаешь, что за такие шутки в приличной компании принято уши отрезать?» Палашток мигнул в воздухе. Сломанная шпага со звоном полетела на пол, и удар вытертого ботфорта отбросил клинок. «Я не понял, кому ты, Виктор, хотел уши отрезать?» Спросил Зябликов. «Мне, что ли?» Гусар был пьян. Помятый эполет на его плече сбился, и торчали во все стороны разомкнувшиеся проволочки. Зябликов дышал перегаром и усмехался. Дурными глазами он обвел пространство вокруг себя. Остановился на Аглае, хмыкнул и занес медленно свой тяжелый кирасирский палаш, с которым он никогда не расставался, рассчитывая, наверное, одним ударом снести Виктору голову. «Лови!» — крикнула Аглая. Виктор увернулся от удара палаша, и тот с хрустом вонзился в небольшую тумбочку. Брошенная Аглая вторая шпага оказалась в руке Виктора. Даже сквозь ладони Марфа услышала пьяное, дикое рычание гусара. «Зарублю!» Укол, нанесенный, казалось, в самое сердце, был моментальным и кратким. Шпага проколола мундир и вошла глубоко в грудь Игнатия Петровича. Зябликов, прежде чем рухнуть, дико осмотрелся, уронил палаш и почти без стона опустился на пол. — Все, — сказал Виктор, обтирая свою шпагу, — уходи. Тебя здесь не было. Если хочешь, потом увидимся. Нас не должны здесь застать. Коли не застанут, никто на меня не подумает. Это наемники все время друг друга режут, на другого спишут. Следствие ведь устроят, наверное. Искать убийцу будут. Может, даже найдут кого-нибудь. Неважно, по ним по всем топор плачет. Собрав обломки и шпаги и прихватив их с собою, так же, как остатки бинтов, Виктор вышел вслед за Аглаей. Если бы он, прикрывая за собою дверь, обернулся, то увидел бы, что глаза гусара чуть приоткрылись. Зябликов был все еще жив. Позабыв как о покрывале, за которым пошла, так и вообще о перестилании постели в комнате Анны Владиславны, насмерть перепуганная Марфа выбралась из своего укрытия и кинулась бежать. Она не задержалась ни секунды возле неподвижного тела гусара, но же возле двери наклонилась и подхватила с пола смятый листок. Если б в тот момент кто-то спросил девушку, зачем она взяла листок, то вряд ли Марфа смогла бы ответить разумно на этот вопрос. Действие было более интуитивным, чем сознательным. Выскочив из дома, горничная побежала через парк к белому флигелю. Во флигеле по приказу Бурса устроили специальные маленькие комнатки для карликов. Карликов боялись даже английские каторжники, поражающие своей жестокостью, и во флигель никто не смел заходить. Считалось за лучшее даже не приближаться к жилищу уродцев. На полдороги к флигелю путь перепуганной девушки преградил один из англичан. Так же, как и гусар, он был пьян. Голый по пояс, играя мускулами, англичанин выставлял на показ свои татуировки и сладко прищелкивал языком. «Погоди, по-русски», — сказал он, — «куда ты бежишь, дура?» «Альфред! Альфред!» — беспомощно крикнула Марфа. «Альфред! Опять англичанин пристает!» Дверца флигеля растворилась, и на пороге возникла потешная и одновременно жутковатая фигура маленького убийцы. Не желая связываться, как и всегда в подобных случаях, англичанин шагнул в сторону, освобождая дорогу, только сквозь зубы процедил что-то не по-русски и плюнул. Альфред погрозил в его сторону очень длинным белым пальцем и, пропустив Марфу внутрь флигеля, запер на засов дверь. Альфред был единственным в России лилипутом, имеющим настоящую большую жену. Как-то с ужасного похмелья Бурса приказал пороть одного мужика. И то ли мужик был так крепок, то ли палач ослаб. Но после двухчасовой экзекуции освобожденный мужик встал. Он выплюнул зубы и на собственных ногах пошел, что просто взбесило Ивана Кузьмича. Тут же оказался один из трех карликов. Бурса сделал знак. Карлик взял палку и одним коротким ударом насмерть убил мужика. Иезуитский монастырь, в котором выращивали уродцев, давно уж рассыпался в пламени пожара. Карликов перебили, и оставалось всего три.